Номер 21. Эллен. Территория Кампус. Корт. Смотри и наслаждайся. Факт. Мартин произошел из знатного клана 12 лучей Солисден. По этой причине он носит у горла брошь с солнцем 12 лучей. Сенсор уже получил метку. Скорее, найди камень и принеси его будущему провидцу. Иди к джилийскому черту! Измени будущее. Реликвии должны соединиться. Время играет против живых. День в университете был загруженный, но почти все учебное время я витала в облаках и предавалась мыслям о Кайле. Чем больше времени мне доводилось провести рядом с ним, тем чаще я стала замечать его привычку. Когда информатор о чем-то размышлял, он потирал подбородок, не касаясь красного шрама. Казалось бы, обыденный жест, но в его движениях было что-то притягательное, загадочное. Почему на ночнорожденной плоти, способной к колоссальной регенерации, оставался вечно свежий шрам? Кайло явно забавляло мое любопытство, но он тут же пресекал вопрос поверхностным ответом. «Нет, он не болит. Просто не заживает». Говорил это Кайл уверенно, но у меня все равно закрадывались нотки сомнения, что он врал. Учеба занимала слишком много времени, и я совсем забросила поиски ответов про асентрит. Главное — выгнать вон из головы голоса. Но час для тренировки в закрытом корте мне удавалось выкроить. Стычка на студенческом сборе и слова Озила не давали покоя. Чувство вины прокралось внутрь. Абсурдное и нелогичное сожаление о прошлом, об истории огня, в которой не было моей вины. Но когда я увидела его глаза, мое сердце сжалось. Понурив голову, сутулившись, я брела в сторону корта. Пока не раскрыта правда, пока я остаюсь в тени, это место станет моим пристанищем. Надеюсь, это ненадолго. Заняв позицию в центре корта, я не спеша принялась поднимать температуру тела. Нагревание ладони, пара потрескиваний искр и небольшой лоскуток пламени вспыхнул в руке. Маленький зверь поглощал кислород и стремился разрастись. Но мне нужно обуздать стихию, предназначенную уничтожать. Вдох, выдох. Вытягивая руки вперед, я выпустила небольшой поток огня и сдерживала его в одном ритме, не позволяя увеличиться. Секунда, две, и, похоже, это максимальный контроль, который мне удалось получить. Грёбаные две секунды! Я с ненавистью смотрела на свои руки и безмолвно проклинала этот огонь. Еще раз! Еще один, второй, третий, шестой... 18-й раз. Бесконечные попытки, не приносившие результата. Пот заливал лоб, а опаленные руки начинали ныть. Опираясь о колени, тяжело дыша, я прокручивала в голове слова Озила, будто пытаясь найти силы. «Я никогда не забывал тех, кого забрало пламя! Закон кампуса есть закон! Ты должен был забыть об этом!» «С ними сравнимы только кровососы. Те убивают из-за жажды крови. Но огненные ублюдки убивали ради развлечения». «Это ложь!» — кричала я в пустом помещении и слышала эхо своего униженного голоса. «Почему они все еще помнят прошлое? Получение мира в кампусе имело свою цену. И об этом, топ его побери, гласит второе правило. Отказ от ненависти взамен мира. Грёбаные филианы огня, грёбаное пламя, грёбаная история, грёбаные ублюдки!» Я швырнула пламя в стену. Так жарко, так раздражающе и невыносимо. Тишина, пустой корт, и снова нет ответа. Неделю в расписании в моей группе не было тренировок на корте. Но теперь, видимо, настал день раскрытия пламени. Сегодня мне предстоит побороться за место в Белом городе, за возможность быть принятой обществом, как элементалия огня. Безликий скиталец обретет желанный лик. Учебные обязательства подошли к концу, и филианы поспешили на площадку. Мне выдали экипировку воздушных элементалиев, легкий облегающий тканевый костюм. Собираясь в группы и общаясь, студенты готовились к предстоящей практике. Смуглые и высокие элементалии Земли облачились в темно-коричневые костюмы. К ним прилагались части экипировки, по форме напоминающие доспехи с наплечниками и наколенниками из высокопрочной древесины. Элементалии воды ходили в плотных костюмах, закрывающих конечности, чем-то похожих на водолазные. У эфилианов воздуха одеяние было похоже на костюмы эфилианов воды, а еще они оказались легко воспламеняемыми. Ночнорожденные, ведьмы и волки не имели формы. А барьерский подвид вообще не участвовал в университетских спаррингах. Около корта уже начали скапливаться горожане. Почувствовав на себе чей-то острый взгляд, я осмотрелась и смогла разглядеть в толпе Кайла. Он стоял в первых рядах, засунув руки в карманы, приветственно кивнул мне, и на бледном лице показалась скупая улыбка. Каждый раз, когда его скудная мимика выдавала улыбку, я видела, как красный рваный шрам на губах чуть растягивался. Информатор рукой подозвал меня к себе. Оказавшись рядом, я первым делом собиралась высказать возмущение по поводу формы, но Кайл опередил. «Форма — это тебе не к лицу. Волнуешься?» «Да, чертовски волнуюсь. Но ты сказал, что сегодня тот самый день, когда стоит раскрыть правду». «И это так», — подтвердил Кайл, продолжив. «Сегодня я здесь не как информатор, а как зритель». Он метнул взгляд в сторону студентов в центре корта. «Местные делают ставки на вышибал элементалия в земли со второго потока. Я бы поставил на ночнорожденного с третьего, брата Ари, моего подчиненного. Но кто знает, кому какая подвидовая комбинация попадется? Никто!» «Соглашусь». «Что насчет групп студентов и твоего секрета?» — продолжил рассуждать Кайл. «Сейчас на корте нет проблемных эфилианов, которые могли бы устроить показательные выходки после раскрытия огня. Также, насколько мне известно, ты хорошо подыгрывала и успела познакомиться со многими, показав себя паинькой, а не дикаркой. Мисс Джен, барьер, что следит за вами на корте, более чем расположена к беженцам. Думаю, сейчас будет самый подходящий момент рассказать городу о тебе». «Раскрыть правду, сорвать платок с головы. Как много бессонных ночей я мечтала об этом». Волнение разливалось в груди, как магма в кратере. Кайл коснулся моего плеча, покрытого плотной тканью костюма, заставив напрячься от приветственных ощущений противовидового инстинкта. Если бы плечо было голым, я бы точно удрала. Волнительно, напряженно, но я хотела ощутить это прикосновение. «Я хочу, чтобы ты засияла». Магма внутри перестала обжигать от услышанного. Она стала теплом, что разливалось по всему телу. «Покажи им не ярость, а тепло огня». Кайл произнес те самые слова, заставившие меня взглянуть на него по-другому. Прикосновение к плечу с каждой секунды переставало быть колким и ужасающим. Я не хотела говорить что-то в ответ. Не хотела отводить взгляд от его изумрудных глаз. Но раздался голос барьера. «Минутная готовность!» «Тебе нужно идти. Покажи городу, кто ты!» Суета на корте заставила зрителей оживиться перед началом спарринга. «Смотри же на меня, Кайл! Пламенную, стойкую! Смотри же!» Наконец касание было разорвано. Я поспешила к центру корта и, обернувшись, крикнула ему: «Смотри и наслаждайся!» Легкая, но такая искренняя улыбка вновь тронула его бледное лицо, в котором я смогла прочесть безмолвный посыл. «Я рядом». Он одобрительно кивнул напоследок, провожая меня на битву за возможность показать себя. Не как выродок истории, не как портовая крыса, а как последний эфелиан огня.